вой голосом твоим, дочь Галима. Пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он вновь. Грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь Саваоф страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены. Высокие повержены на землю, и посещет чащу леса жезлом, и Ливан падет от всемогущего».